Маргаритинская ярмарка. Александр Тутов. Тему брендов области мы муссируем уже более десятка лет. Пытаемся искать те, которые могут принести пользу, известность региону. При этом они встречают мало поддержки со стороны региональных властей. В последнее время, правда, Поморский Новый год стал получать финансовую поддержку. Первые два новых года провел я. Теперь этот традиционный праздник расширяется. Второй наш бренд, у истоков идеи стоял сотрудник областного краеведческого музея Алексей Буглак, но продвинуть ее удалось нам с Иваном Масеевым, это Маргаритинская ярмарка. Я пришел к заместителю губернатора по социальным вопросам Тамаре Румянцевой. Потом мы пригласили в оргкомитет губернатора Анатолия Ефремова, председателя областного собрания Виталия Фортыгина, а потом нас всех оттуда выселили. Анатолий Беднов. Как это обычно бывает? Возьмем развитие территориального общественного самоуправления, ТОС, в Архангельской области. У его истоков стоял Глеб Тюрин. А сегодня о нем почти не вспоминают. Александр Тутов. Пока Румянцева была замом губернатора, она называла меня крестным отцом ярмарки, приглашала на торжественные мероприятия. А потом Тамара Дмитриевна уехала в Москву. Ярмарка – это, конечно, хорошо, но сегодня она принимает несколько уродливые формы. У нас ведь основной целью ярмарки, кроме приезда гостей, была возможность торговли для жителей Архангельской области. За место практически ничего не брали. Нас интересовали прежде всего свои производители продукции сельского хозяйства. Теперь торговать стало достаточно дорого, и многие жители Архангельской области не приезжают на ярмарку. Она стала слишком коммерческой, а решение проблемы со сбытом продукции, улучшением положения в сельском хозяйстве отошло на десятый план. Нашу основную идею извратили. Я уже не говорю о том, что ярмарка создает массу проблем жителям. А ведь вначале обсуждали варианты места, где ярмарка не будет никому мешать. Например, за кинотеатром «Русь». Но как бы то ни было, эти два бренда существуют.